Из церкви все направились в процессии к усадьбе. Впереди священники, потом Кристин с Эрлендом рука об руку и, наконец, гости, пара за парой. Кристин не могла настолько собраться с духом, чтобы как следует разглядеть усадьбу. Двор был длинный и узкий, дома были расположены в два ряда по южной и по северной сторонам. Они были большие и тесно примыкали один к другому, но по виду казались ветхими и запущенными. Шествие остановилось у двери жилого дома, и священники окропили ее святой водой. Затем Эрленд повел Кристин через темные сенцы. Справа от нее распахнулась дверь, и хлынул поток ослепительного света. Кристин нагнулась, проходя под притолокой, и очутилась вместе с Эрлендом в его горнице. Такого огромного покоя Кристин еще никогда не видела ни в чьем жилом доме. Посредине пола был устроен очаг, такой длинный, что огонь был зажжен по обоим концам его. Покой был такой ширины, что поперечные балки подпирались резными столбами. Кристин показала, что это скорее церковь или королевские палаты, чем горница в усадьбе. На верхнем конце покоя у восточной короткой стены, где посредине шедшей вдоль нее скамьи было почетное место, по бокам были вделаны между столбов закрытые со всех сторон кровати. И в горнице горело такое множество свечей, на столах, гнувшихся под тяжестью дорогих кубков и блюд, и на канделябрах, приделанных к стенам. По стародавнему обычаю, между растянутыми по стенам коврами висели щиты и оружие. За почетным местом стена была обтянута бархатом, и какой-то человек навешивал там теперь отделанный золотой насечкой меч Эрленда и его белый щит с красным вздыбленным львом. Слуги и служанки приняли от гостей их верхнюю одежду. Эрленд взял свою супругу за руку и подвел к очагу. Гости расположились сзади них полукругом. Какая-то толстая женщина с добродушным лицом выступила вперед и оправила полотняную повязку на голове Кристин, слегка смявшуюся под плащом. Отступая назад на свое место, она кивнула молодым и улыбнулась. Эрлин с улыбкой кивнул ей в ответ и взглянул на жену. В этот миг он был так красив лицом. И опять Кристин почувствовала, что сердце у нее упало, ей стало ужасно жалко Эрленда. Она знала, о чем он сейчас думает, глядя, как она стоит здесь, в его горнице, в длинной белоснежной полотняной повязке, спускающейся на алое подвенечное платье. Сегодня утром Кристин пришлось туго обмотать себе живот под платьем длинным тканым поясом, чтобы она сидела на ней красиво, и натереть щеки румянами, которые подарил ей фру Осхильд. И тогда, приводя себя в порядок, Кристин подумала гневно и горестно, что Эрленд не очень-то часто посматривает на нее теперь, когда она всецело принадлежит ему, раз он до сих пор ничего не понимает. Теперь она горько раскаивалась в том, что ни о чем ему не рассказала. Пока новобрачные стояли так рука об руку, священники обходили кругом всю горницу, благословляя дом и очаг, и постель, и стол. Затем служанка подала Эрленду ключи от хозяйства. Эрленд прицепил тяжелую связку к поясу Кристин, и было видно при этом, что ему больше всего хотелось бы тут же поцеловать жену. Какой-то мужчина поднес большой рог, оправленный в золотые кольца. Эрленд поднес его к губам и выпил за здоровье Кристин. «Добро пожаловать в дом свой, хозяйка!» А гости стали кричать и смеяться, пока она пила вместе с мужем своим, выплеснув затем остатки вина на огонь очага. Тут игрецы заиграли, и Эрленд, сын Николауса, провел свою супругу на почетное место, а свадебные гости сели за столы. На третий день гости начали разъезжаться, и на пятый день к вечернему часу уехали и последние. И вот Кристин осталась одна с своим мужем в Хьюсабю. Первым делом она велела слугам вынуть все из кровати, вымыть ее и стены кругом щелоком, а солому выкинуть и сжечь. Затем велела положить в кровать свежие соломы и застелила ее постельным бельем из того, что она привезла с собой. Уже был поздний вечер, когда эта работа закончилась. Но Кристин приказала сделать то же самое со всеми кроватями в усадьбе и пропарить в бане все меховые покрывала. Служанки должны были заняться этим сразу же с утра и приложить все старания, чтобы справиться с работой до наступления праздника. Эрленд качал головой и смеялся. Вот так жена! Но ему было довольно стыдно. Кристин почти не спала первую ночь, хотя священники благословили ее постель. Подушки были в шелковых наволочках, кровать была застлана полотняной простыней, прекраснейшими покрывалами и мехами, но снизу лежала грязная изгнившая солома. В постели и в великолепной черной медвежьей шкуре, лежавшей сверху, были вши. Много чего увидела Кристин уже за эти дни. Под дорогими коврами, которыми были обиты стены, бревна сруба были не отмыты от копоти и грязи. Огромное количество кушаний подавалось на перу, но многое было испорчено и скверно приготовлено. Чтобы развести огонь в очаге, приходилось брать сырые и мокрые дрова, которые ни за что не хотели загораться и наполняли всю горницу дымом. Запущенность в хозяйстве Кристин видела повсюду, совершая на второй день обход вместе с Эрлендом и осматривая усадьбу. Когда прием гостей закончится, все клети и сараи опустеют, закрома с мукой уже почти подчищены. И не могла она понять, каким образом, предполагает Эрленд, прокормить всех лошадей и такое множество рогатого скота теми запасами сена и соломы, которые у него были, а лиственного корма не хватит, пожалуй, на мелкий рогатый скот. Но зато нашелся чердак, наполовину наполненный льном, никак не использованным. Тут, должно быть, сложили большую часть урожая многих лет. И потом еще сарай, набитый старой-престарой, немытый и вонючий шерстью, частью в мешках, а частью просто наваленной, как попало. Когда Кристина взяла горсть, из нее дождем посыпались маленькие коричневые яички, в шерсти завелись моль и черви. Скотина была в жалком состоянии. Заморенная, опоршивившая в струпьях. Никогда еще Кристин не приходилось видеть столько одряхлевших животных сразу в одном месте. Только кони были красивы и хорошо содержались, но ни одного из них нельзя было и сравнить с Гюльцвейном или с Рингдроттом, тем жеребцом, который был у ее отца теперь. Слен Гван Буэги, подаренный ей отцом и приведенный Кристин сюда, был самым красивым конем из всех, что стояли на конюшне в Хьюсабю. Подойдя к нему, Кристин невольно обняла его за шею и прижалась лицом к конской морде. А эти здешние вельможи разглядывали коня и расхваливали его толстые грубые ноги, выпуклую грудь, высокую шею, маленькую голову и широкий круп. Старик из Гимсера божился и чертыхался, что это был сущий грех холостить такую лошадь, какой из него вышел бы боевой конь.